майонез. Добрый день, друзья! Это программа «Телекинез». У микрофона Олег Тихомиров, и у нас в студии напротив меня Андрей Ненчук. Приветствую, Андрей. Мы обещали, что будем сегодня говорить о телевизионном шоу. Вот в прошлой программе мы говорили о том, как производятся фильмы, художественные фильмы, то, что называется. Вот. А сегодня хотелось бы поговорить о телевизионном шоу, как они производятся вообще, что это такое. Ну, это очень серьезная индустрия. С очень серьезной технологией. Ну, разные технологические цепочки, но зашиты в одну очень глобальную индустрию. У нас на самом деле в России сейчас аналог американского телевидения, потому что тогда, когда новая эпоха телевидения настала для России, это была эпоха 90-х годов, когда на наш рынок пришли американцы. Их очень интересовало, что здесь происходит. Информацию эту можно было получить только одним путем, путем сбора ее со всей территории. А форма могла быть только одна, телевизионная. Поэтому у них мгновенно стали расти корпункты во всей стране. А для того, чтобы качественно это было сделано, они стали обучать. Ну, такая гуманитарная акция. На самом деле это были шпионы, пятая колонна. Можно и так считать, можно как-то по-другому. Но, в общем, во всяком случае, благодаря их большому десанту очень профессиональных педагогов, очень серьезных телевизионщиков, которые приехали в нашу страну, они ездили по городам и весям и обучали наших молодых, не оперившихся театральных, телевизионных деятелей этому виду искусства. Потому что у нас практически не было возможности в России, где учиться. Были два вуза очень странных, и туда в основном ездили на повышение квалификации. А специализированно учиться только выпускники могли московские. И посему человеку в Красноярске, если он захотел освоить телевидение, не было шансов это получить. Единственный шанс – это прийти было на ГТРК, на телекомпанию, и у старых мастеров, которые ездили когда-то в Останкино, и у кого-то брали уроки, и они могли тебе об этом рассказать. Ну, кстати, мастера-то были хорошие, реально хорошие. И на самом деле телевидение у нас до 90-х годов в России было в 50-х годах и в 60-х фантастически крутым. Ну, вот из тех шоу, если это можно так сказать, я, например, помню только «Голубой огонек». Нет, ну и КВН, конечно. Ну, а что, где, когда? А, ну это уже 80-е, да. Это уже почти такое... Алло, мы ищем таланты. Перестрочное. А, ну да, да, да, да. А ну-ка, девочки. Которая потом перерастала в шире круг. Нет, да. Очень много было. На самом деле... Да, да, да, точно. Телевидение у нас было роскошное, абсолютно. Я когда учился и залез в архив Останкино, я видел такие фантастические материалы. Я думаю, господи, мы изобретаем велосипед, а все уже давно нашими изобретено, сделано, причем сделано так, что непонятно до сих пор, как это делалось. При тех условиях, которые были. Ну да, там вообще неподвижные камеры, по-моему, вот. В 60-е годы стоят. Ну, какие-то фантастические вещи. Между прочим, один из лучших клипмейкеров, операторов, умер совсем недавно. У него учились все. Вот. А когда американцы пришли, они учили своему телевидению, американскому. И поэтому нынешнее телевидение российское, оно американское, оно сделано по подобию американского. Оно не совсем американское, потому что у американского есть несколько ветвей развития, и оно все самодостаточно. У нас лишь одна, и то мы не дошли в этом смысле до совершенства. Потому что началось еще красиво, мы стали с претензией, учились и создавали с претензией того, что мы утрем нос Америки. И как-то произошел сбой, не понимаю почему, и всех стал устраивать тот уровень, на который мы вышли. И вот уровень с 90-х до сих пор стоит на одном месте. Но это шоу. Это шоу, и одно из самых главных открытий, которое я для себя сделал, что в телевидении существуют те же законы, что и в кино, и один из самых потрясающих эффектов, на котором построено телевидение, это эффект Кулешова. Это за счет соединения двух кадров появляется новое событие, новое явление. Ну, грубо говоря, у нас все думают, что no comment, когда идет подборка, где никто ничего не комментирует, ну, да. И что это именно то, что есть правда, потому что мне же никто не навязывает своего мнения, мне же показывают то, что есть на самом деле. Так вот, это одна из самых сильных воздействий, потому что мне компонуют кадры таким образом, чтобы оно мне вызывало определенный эмоциональный настрой. Угу. Вот поэтому я могу сказать, телевидение – это иллюзия, это шоу, все любое, поэтому телевидение не верьте никто. Это создается все. Ну, оно для того и создано. А послушай, Андрей, вот скажи, мне кажется, что это настолько серьезное технологичное занятие, вот создание телевизионных шоу, что это удел, ну, больших студий, финансовых возможностей, так сказать, технических возможностей. То есть реальные шоу могут делать, ну, я имею в виду на отечественном телевидении, только в Москве. Вообще есть примеры каких-то шоу более-менее приличных? Я не называю шоу «Сборище в студии». Вот. Большого числа людей, одновременно говорящих. Вот на каких-то местных станциях тебе приходилось что-то такое встречать? Нет, сейчас не знаю. Честно говорю, не знаю, потому что везде все как-то одинаково никак. Практически везде. Но было время, когда на региональных станциях были очень забавные шоу. Мало того, даже были квесты телевизионные. Можешь что-нибудь такое рассказать? Просто вот правда интересно. Ну, например, я наблюдал за одним из квестов в Ижевске. Это было очень интересно. Это по всему городу были расставлены машины. Не было техники, путней. И поэтому снималось все на камеры обыкновенные, ну, бытовые. В смысле, на ВХС типа? Ну, типа, да. Был клич по городу. Ну, вообще забавно. Приехали люди, у которых были камеры, они были очень жестко проинструктированы, они были обучены, чтобы это не дергалось, как следить за двигающимися машинами. Они расставлены, разбросаны были по городу, каждый имел определенный сектор, и этот сектор он обслуживал, ну, со своей камерой. Их было, этих волонтеров, огромное количество. И поэтому весь город был охвачен видеокамерами. И задача стояла о том, что когда двигается участник квеста, его в своей зоне снять, тут же садиться на машину, нестись на телекомпанию, и это... Они сумасшедшие, давать... слушай, да. Они сумасшедшие просто реально. Это было круто, это было круто, это было ощущение прямого эфира. Ну, в общем, потому что у тебя задержка была, ну, там буквально минут на 15-20. Не, ну и событий. Плюс иллюзия, конечно. Да, и комментарии ведущего. Но это так было глобально и круто. Такое ощущение, что за ними везде следили. Не было практически зоны, где бы участники оставались без внимания. Ты гигантские какие усилия, понимаешь? Это напоминает построение несчастными египтянами при помощи одних блоков пирамиды Хеопса. Один раз, но навсегда. Вот. И они же это сделали. Это было очень круто. Понимаешь, вот это все хорошо, но это опять же, еще раз говорю, один раз и навсегда, потому что телевидение – это все-таки вещь периодически повторяющаяся, и хорошо бы делать одно шоу, за ним второе, и, соответственно, чтобы люди вот там каждый вечер или раз в неделю вечером садились, ждали этого шоу. То есть вот это телевидение. Но такого, наверное, невозможно в провинции, да? Конечно. Мало того, у нас же, собственно говоря, и на Первом канале все знаменитые шоу, это лицензионные программы. Мы сейчас перейдем к этому обязательно. Знаешь, я вот подготовил сегодня кое-какой музыкальный материал, чтобы нам не надоедать нашим слушателям вот бесконечным нашим разговором. А поскольку ничего про телевизионных шоу как-то я вот не догадался, то я подумал, что хорошо будет послушать музыку из хорошего мюзикла. Ты же любишь мюзиклы, вот, да? Это мое любимое. Ну вот и чудесно. Значит, для вас это Андрей поет... Тема моей кандидатки. Для вас, Андрей, поет Рене Зельвегер. Ух ты, ядрёный бутон. Celebrity, that means somebody everyone knows. They're gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy. Thank you. see. And I'll appear in a lavalier that goes all the way down to my waist. Love them for loving me, and we love each other, and that's 'cause none of us got enough love in our childhoods, and that's showbiz, kid. She's giving up her humdrum life. I'm gonna be singing. Roxy, she made a scandal and a star. Ну, а мы с Андреем Немчуком тем временем продолжаем. Да, я думаю, что поскольку особенно говорить о провинции нечего, к сожалению, ну, в силу... Это вот... более чем нечего, сейчас объясню, почему. Потому что здесь нет не то, что шоу, я имею в виду во всей, не только в Красноярске, везде. Я вообще говорю про провинцию, конечно. Все плохо с самим телевидением. Ну, ситуация такова, что те, кто умели, хотели и могли, они рассосались... Куда? В основном в центр. А, ну где да. Они востребованы. Угу. Здесь в силу того, что... Раньше в Израиль хотя бы уезжали. Ну, в центр я именно туда. А, вообще туда, понятно. И кто за кордон смотался, кто в Москве. Ну, понятно. Но не здесь точно, потому что те, кто здесь остался, они тоже занимаются другим делом, потому что не востребованы, потому что нет в них нужды. Нужда есть в исполнителе. И поэтому человек, придя на телекомпанию, чуть-чуть обучился где-то сам снимать, потом... телекомпанию его подправили, и этих знаний вполне достаточно для уровня нынешнего телевидения в регионах. Кто-то умеет слегка монтировать, кто-то я... Но самое страшное, то и в Москве сейчас это происходит. Я прихожу, у меня в контракте, в одном из контрактов мы выполнили задачу, нужно было снять, а монтировала другая контора. И я приезжаю, они говорят, у нас проблема, мы монтажера уволили. Я говорю, хорошо, я сяду, сейчас подготовлю хотя бы средства. Они, нет, у нас как раз должен приехать молодой, говорят, очень умелый. Он приезжает, я ему сажусь, он решил в качестве примера того, что он может. Он говорит, я вот так могу монтировать, вот так могу монтировать, и вот так могу монтировать. Я говорю, и чего, и для чего мне это? Ну, чтобы вы знали, что я вот так. Я говорю, нет, мне нужно просто, вот как я скажу. И вот тут-то наступил вопрос, а зачем? Ну, мне это непонятно. Мало того, что самое главное, неинтересно. Нет фусик никаких, нет. Ни... Все? Ну да. Так вот, я думаю, вот я своим таким, может быть, не очень просвещенным взглядом вижу, что вот те шоу, которые делаются в Москве, ну, их можно подразделить, собственно говоря. Вот есть шоу музыкальные, они же, как правило, какие-то развлекательные, то есть это конкурсы, как правило, но они так или иначе связаны вот с какой-то музыкальной, танцевальной деятельностью, то есть это вот такие вот эстрадные, может быть, шоу. Ну, и шоу игровые, как я это понимаю, ну, вот там, я не помню название сразу игр, я, да, там счастливый... Ну, понятно, игровые шоу. Чего-то там викторина какая-то, то есть. Да, либо вот то, что на ТНТ шло, когда там люди стоят, их угадывают, значит, вот, чем они занимаются. А, и шоу, конечно, политические. Ну, еще есть разговор, ток-шоу «Чистой воды». А, ну, я их как бы называю политическими. Ну да, это все ток-шоу, видимо. Они, в принципе, все похожи очень. Из более-менее таких разговорных шоу, кстати, я вспоминаю как-то более-менее это... Там про здоровье что-то было, в общем, на Первом канале, да. и там приносили какие-то банки, склянки, достаточно яркие ведущие, и сажали туда очень органичных таких зрителей, женщины такие пожилые, которые, ну, вот, любят по здоровью поговорить и заботиться об этом, обо всем. И у каждой есть свой рецепт. И вот что-то, знаешь, вот такая общая заинтересованность друг другом, оно как-то передавалось. Неплохое шоу. Я не то, что говорю, что я его поклонник сидел, смотрел, но каждый раз, когда я на него натыкался, было ощущение какой-то органичности. Вот. Я не знаю, правда, к какому виду шоу, Андрею, относится шоу. Вот Лариса Гузеева ведет его там «Давай поженимся». Никогда не приходилось тебе видеть его? Видел, да? Вот я не знаю, к какому виду, если честно. Оно не разговорное и не эстрадное. Нет, есть кулинарное, есть свадебное шоу. То есть их огромное количество подразделений. Ну вот это свадебное, да, свадебное, да. Да, вот. Их тоже видов очень много в свадебном. Вот. Давай вот поговорим, ну, наугад, например. Вот давай вот со свадебных шоу начнем. Ну, да? Народ уже очень, во-первых, я сейчас сразу скажу, народ уже интрига. Они говорят, а как это они, ну, правда, что ли? Вот так вот приходят и друг друга увидели первый раз, там раз трах-тарарах, и потом, глядишь... Свадебка. Нет, это же название шоу. Ну как это все? Люди, я видел, люди верят реально. Люди во все верят, то, что им показывают. У меня, я помню, я приехал к своему дяде, и он смотрел один из моих... А, еще есть реалити, но это потом, да, извини. Да, он видел один из моих материалов, причем московских материалов, он видел в Казахстане, куда я ему приехал в гости. Угу. И он говорит, вот видишь, что творят? Я говорю, дядя, это все не так, это делал я. Это не так, все совсем по-другому. У меня был заказ, я тебя обманул. Он, нет. Нет, это вот так. Я говорю, я тебе говорю, что это делал я. Он говорит, нет. Вот пускай напечатают в газете то, что ты вот так говоришь. Тогда я тебе поверю. А это так. Знаешь, и убедить я его не смог. Но есть какие-то же аргументы. Вот газета, например. На самом деле, конечно, это шоу, это вранье, это подготовленные люди. Я, например, приведу не вот этот плохой пример, я приведу хороший пример шоу. Потому что мне он очень сильно нравился, и он какой показательный. Была такая... На втором, по-моему, канале программа называлась «Она старая квартира». Это Гурвич тогда вел театр «Кабаре», «Летучая мышь», был такой главный режиссер. Он был такой крупный, усатый, немножко картавил, очень смешной ведущий, но он очень был человечный, трепетный. И вот он на сцене находился и брался какой-то год, например, там 41-й, 42-й или там 54-й год. И вот 54-й год, и атрибуты 54-го года стояли на сцене. Там кровать какой-то, телевизор, там, магнитофон именно этого года, что было узнаваемо. И люди, которые приходили в зал, вспоминали какие-то истории, связанные с этим годом, какие-то интересные воспоминания шли, они эмоционировали, это все это было заводно, они выходили на сцену, пели какие-то песни, танцевали, как-то участвовали в каких-то таких этюдах на эту тему. Так вот, это было настолько все эмоционально и интересно, что оторвать глаз было невозможно. Единственное, что это снималось на сикамовские камеры старые, трубочные, и цвет был очень такой, не очень качественный. Ну да, там такая зерно шло, такое. Но... И поэтому оно по картинке было неинтересное, совсем не яркое, не как нынешнее телевидение. Но по сути это была фантастическая штука, потому что там работала какая-то умопомрачительная бригада. Это было наше творение. Это нелицензионная передача. Слушай, а вот... Редакторов, которые... Прости, сейчас закончу. Да, извини, пожалуйста. Зрительный зал был разбит на сектора. На небольшие сектора. И в каждый сектор то количество людей, которые сидели там, эти люди были не случайны. Их приглашал каждый редактор свой, на свой сектор. Они этих людей подготавливали. Готовили как? Не как сейчас готовятся, а наговаривали. То есть они обговаривали тему, бередили фантазию, бередили воспоминания. Люди как-то начинали рефлексировать. Они их подхватывали, вбрасывали эмоции, говорили, все, на этом все, потом там, если что, вспомните. И дальше следующее. То есть они заставляли их вспомнить какое-то определенное количество эпизодов в их жизни, но не давали им выговориться. Но эмоционально вспомнить давали. После этого они записывались, и вот этот человек реагирует на вот этот. Вот эти фразы его могут привести к этому. Такая так, скрупулезная, да, работа. Потом, слушай, когда эти редактора стояли за мониторами, в редакторской и вот режиссера, и во время прямого эфира режиссер ввел тему, и ведущий, например, говорил о кроватях 54-го года, и один из итогов говорит, вот сектор номер 8, место такое-то, там сейчас мужчина по этому поводу будет реагировать. Он все знает. Камера наводится, и только-только эта тема начинает разворачиваться, мужчина начинает шевелиться, и говорит, я же, и он никому не говорит, он там на своем месте начинает елозить. И получается, камера предугадывала то, что он сейчас будет оживать. И после этого сообщается ведущему, что человек готов. Он говорит, вот на таком-то месте. И получается, он такой экстрасенс, который отгадывал всех. Тот человек тут же на эмоциональном фоне поднимался, начинал либо с места говорить, либо заводился, выходил. И они манипулировали всем залом, но на воспоминаниях. Это было круто очень. А нынешние шоу, которые сейчас работают, у них существует так называемая Библия. Приходит огромная толстенная книга, где в подробностях расписана вся технологическая цепочка. Почему у нас лицензионные покупают больше? Потому что создать такую Библию, всю технологическую цепочку, это очень дорого. Это огромное количество узконаправленных специалистов, которые должны работать определенное время и выпустить продукт в воздух. То есть выпустить минимум 3 пилота во всем объеме денежных вливаний, во всем объеме технического производства, выпустить 3 программы, которые никуда не пойдут, потому что они определяют всю технологическую цепочку. Это очень дорого. И поэтому наши на это не могут идти, потому что никто таких финансов не дает. Ну, пытались же, во всяком случае. Пытались раньше. Сейчас уже перестали. Я что хотел еще сказать. Проще купить, нанять тех специалистов, им показать линейку их действия, и они это делают. Ну, это да, в общем, да. А дальше там же и написано, как работать со зрителями. То есть, как его обрабатывать, какими словами с ним разговаривать, на что намекать, или что конкретно ему говорить, что ты будешь делать. Да, здорово. Нет, я вспомнил одно замечательное тоже шоу, оно мне нравится. Я, ты видел или нет «Братьев Заволокиных»? Оно, по-моему, называется «Играй баян» или «Играй гармонь», я вот могу забыть. Я помню старую «Играй гармонь». Вот старая, да. Когда они, значит, в студию приглашали людей, иногда выезжали в какие-то деревни, ты знаешь, ну это было так атмосферно. Да. Они там так реально веселились. Это было не технологично. Вот что ужас. Да? Ну очень атмосферно. Они все время бродили в поисках технологии. Внутри. То есть они придумывали каждую передачу, то есть они совершали подвиг. Этот подвиг может совершаться до тех пор, пока есть главное действующее лицо там. Ну, тот, кто генерирует этот весь процесс, который заставляет бегать всех, заражает всех. Потому что телевидение – это технология. И вот пока человек этот был, который на себе тянул все лидера, все это происходило. Потом она умерла, ведущая, и это стало сбоить, потому что у всех разные интересы. То есть лидер пропал, и все потянули в свои стороны, потому что технологий нет. Сейчас вот новые, я так понимаю, что та же «Играй гармонь», но уже с другими лидерами. И они опять пытаются на той же... Там, да, там лидеры были, конечно, сами по себе. Настолько харизматичные люди, известные, так сказать, помимо... И они всю команду с тобой тащат. Да, они, собственно, известны были, да. Это в свое время Познер так обучал ведущих, что если ты ведущий, то ты должен команду тянуть за собой, там, вести, вдохновлять, чего там в Америке совершенно не так. Ну, он же на нашем, так сказать, материале работал. Вот такой вопрос. А тебе приходилось, кстати, видеть вот такую программу, тоже шоу, которое называется «Битва экстрасенсов» на ТНТ? Да, видел. Ну, я видел, как. Ну, хотя бы там. Я посмотрел чуть-чуть, понял, как она сделана. И как тебе? А это какой-то тоже какая-то франшиза, или это все-таки сами что-то придумали? Это перепев, это не франшиза. Это, или перепев. Я насколько понял, потому что они не купленные лицензии, да, перепев. Все тоже очень много на телевидении у нас. Ну, то есть ты меняешь название, ты меняешь немного структуру, ты немного меняешь содержание, и оно вроде то же самое, а придраться невозможно. Я почему его вспомнил, это одно из, на мой взгляд, таких достаточно удачных шоу, когда интрига есть, и они умеют выстроить вот психологическое напряжение, так сказать. Вот. Я поэтому говорю, что перепев. Там... А может быть и франшиза, может быть. Вот я от этого тоже не знаю, оригиналов, так сказать, не видел. Но то, что это постановочная программа, это абсолютно точно. Нет, ну там понятно, что она постановочная. Это ясно, что в жизни... Ну, настолько вообще реально, на самом деле, что огромное количество людей, ну, которых я знаю, сколько я там... Не огромное, но большое количество людей, они реально верят в то, что там происходит. Что реально. Вот там, это пример качественной работы. Потому что там показывают реальных какие-то фотографии, там, понимаешь, вот, реальных каких-то простых людей, которые говорят-то не так, как актеры, понимаешь, вот. И все время, поскольку речь идет о жизни и смерти, то есть разговоры, люди, которых потеряли детей своих, эти дети начинают разговаривать с этими людьми, и мы это видим, понимаешь, ну, по крайней мере, там как-то ощущаем. Это производит впечатление, понимаешь, то есть это программа загробной жизни. Убедительно, я скажу тебе. То есть, если вам нужно было, так сказать, вы еще сомневались в существовании Бога, пожалуйста, смотрите. Нет, вот игру «Битвы экстрасенсов», и отлично. Есть знаковые программы на телеканалах, в которых вкладывается больше ресурсов и больше внимания это уделяется. И если это производство собой телекомпании, а не студии продакшн, которая производится. Ну, там, по-моему, на РЕН-ТВ есть «Званый ужин», программа, которая все в ужасе, но она имеет какие-то фантастические рейтинги. Да, ужасная программа, согласен. Студия, но это не канала продукт, это студия продакшн. То есть есть студия продакшн, которая производит продукты, отдает на канал. Так большинство делается. Так создается контент на большинстве телеканалов. Так вот этот... Причем студии, которые производят сейчас очень серьезные продукты. Это был один из первых их продуктов и самый нелепый. Но они не могут отказаться, потому что... Да, он сделан так, такое ощущение, что он сделан совершенно любителями, бог знает вот, как. Они не напрягаются, не делают. Очень не напрягаются, точно. Но он имеет удивительный рейтинг у определенного среза населения. Сейчас же еще вопрос смотрения. Почему телевидение так не развивается больше наше? То есть у капиталистов развиваются, у капиталистов есть кабельные сети, которые работают совершенно не так, как наши, у которых есть, ну, собственно говоря, знаменитая кабельная сеть, которая сейчас выпустила там «Игра престолов». Это же один из там, ну, да, сумасшедших влияний, да, денег. Да. Но оно окупается, потому что народ смотрит, через интернет, через кабель. Угу. То есть сейчас, по-моему, даже они синхронно выпускают новый сезон и в кабель, и в интернет сразу же, для того, чтобы объем посмотрение было бы выше. Ну, видишь, мне кажется, телевидение отражение экономики. Богатая страна, богатое телевидение. Нет, сейчас форма смотрения изменилась очень сильно у зрителей. Если у американцев она осталась в большей степени такая же, но по принципу, то у нас, в силу того, что у нас постоянно из огня да в полымя, у нас мотыляемся мы в разные стороны, то мы не успели прийти к той форме, которая была у американцев, хотя американское телевидение, и уже свалили в другую сторону, потому что время изменилось. Но кто сейчас смотрит телевизор? Молодежь не смотрит, потому что у нее принцип смотрения иной. Она серфингует по интернету, она ищет... Ну, они общаются, им нужен интерактив реально. Да, соответственно, эта аудитория уходит. Угу. Взрослая аудитория серьезная, она не может смотреть телевизор, потому что она называет это жвачкой, потому что это шоу. А хочется чего-то серьезного. И за счет того, что уже как у человека, у которого есть мозги, он умеет анализировать и общается с интернетом, он может совместить данные и понять, что с ним играют. И им манипулируют. Соответственно, он уже... Это ему не нравится, и он не будет это смотреть. Домохозяйки, которые смотрят, которым делать нечего, но для них есть... специализированный. Ты знаешь, канал, у нас теперь такое ощущение, что домохозяек-то уже особо и нет. Но мы сейчас прервемся и вернемся. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Музейный центр «Площадь мира» приглашает на Ночь музеев 16 мая в 20:00. Премьера спектакля «901». Концерт экспериментальной музыки, стихи и песни о войне, фильм «Солдат и слон», новые выставки. Аудитория 16+. Билеты в кассе музея. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Мы продолжаем программу «Телекинез». У микрофона Олег Тихомиров, в нашей студии Андрей Нинчук. Я вспомнил, что не ответил тебе на свадебное шоу. Ну да, давай вернемся, оно мне тоже очень интересно. На самом деле очень грамотно сделано. шоу. И опять же, оно все построено на личности ведущего. Да, там... Потому что там заложен на ведущий конфликт специально. То есть милая блондинка, очаровательная, которая вроде как отстраненно дает объективную информацию звезд, которым не подвластны эмоции, они холодны, они говорят то, что есть на самом деле. Есть эмоциональная, взбалмошная и такая грубоватая, конфликтная, такая, грубоватая, халдежная, значит, Роза, да, как это, по-моему, зовут? Да, Роза там есть такая, да. Которая сваха. А, сваха, своей да. Технологией. Молодцы, да. И есть Гузеева. Со своим эмоциональным фоном. Первое, что я точно помню про это, потому что у меня мама смотрит, и ее первое время возмущало, почему Гузеева так плохо одевается. У нее что, нет вкуса? У нее нет одежды. Нет вкуса, нет. Все очень просто. Одежду ей подбирают сознательно. Это не ее одежда. И было видно в самом начале, что она с ней конфликтовала внутренне. А теперь ей по барабану, потому что она приходит, отрабатывает и уходит. Но в силу того, что она достаточно откровенна, и она понимает суть темы и знает технологическую цепочку, она очень опытный в этом человек, она знает тот уровень откровенности, на который можно существовать, и в то, во что можно там играть. Поэтому она процессом управляет за счет собственного опыта и собственной харизмы. И вот этой внутренней конфликта. Это все-таки на ней держится, устроит, да? Да. Убери сейчас ведущего, вряд ли можно найти другого, чтобы шоу двинулось. Когда «Поле чудес» листьев, ну, умер, да, согласен, проблема, да, была, что шоу рухнет. Но оно не могло рухнуть, потому что это была лицензия чистой воды, она была абсолютно практически точно скопирована. Только единственное, что там барабан другой немножко, и панно другое, и там немножко другое. В принципе, это все от ментальности. Потому что они перелопатили. Колесо фортуны? Да, ну, колесо, да, совершенно верно, колесо фортуны. Но при этом оно не могло. Там не важно ведущий, там важна игра. Хотя ведущий тоже... Ну, у нас, большой, да, у нас немножко, ну, по-своему это стало, да. Ну, вот, например, у нас был, по-моему, там Малахов и Проклова. Какой-то в гостях у Малахова, или как-то там они называли. Ну, где знахарь какой-то, мужичонка, он... рассказывал рецепты, как надо лечиться. Этого я не видел, к сожалению, да. Ну, неважно. Ну, вот. И что? Ага. Там тоже было построено на ведущих. Вообще, на самом деле, даже не столько на ведущих, сколько на конфликте внутри них. Потому что Проклова с холодным рассудочным умом. А, да, вот что-то такое. А, нет, так я говорил тебе как раз, по-моему, про эту программу. Там ведущий был лысый такой, мужик, да, и Проклова. Да, вот я про нее в самом начале говорил, что вот эта программа про здоровье, она и есть, которую, на которую я внимание обратил. И он мужик-лапотник. Да, такой, да. Прямой, значит, простодушный. Откровенный. Плоховато говорящий, да, так сказать, да. И она актриса, которая хорошо говорит. И она с пристройкой сверху, с иронией, с отношением к нему. И он такой безобидный. И вот на этом контрасте строилась передача. Как только они разрушились, и Проклова ушла, они же заменили ведущую, но дело не пошло, потому что нет главной составляющей интриги вот этого конфликта, который вызывает эмоции у нас. Мы либо на сторону одного становимся, либо на сторону другого, но мы начинаем принимать участие в этом. Как только мы выходим на отстранение, все, шоу теряет смысл. Что, где, когда? Его смотрят те, кто в нем участвует. Ну, я имею в виду, если сидишь и разгадываешь загадки, то ты вместе с ними переживаешь, и ты становишься членом их команды. Как только ты просто смотришь как шоу отстраненно, ну, для того, чтобы полюбопытствовать, узнать, все, тебя не захватывает, ты не в процессе, ты не в игре. Все, для тебя шоу уже перестает существовать. Ну, поэтому... вот феномен, опять же, ведущего, скажем, относительно того же Малахова. Которого их два, я так понимаю. Который Андрей Малахов, который ведет вот это разговорное шоу, как оно называется, не помню там, в общем. Ну, где людей собирают, там какие-то конфликты, значит, они их пытаются там решать, или какие-то такие события, какие-то очень яркие, неординарные происходят в стране, они их выдергивают в студии и так далее. Вот. Там достаточно неоднозначное отношение к фигуре самого ведущего, и, ну, я как-то тоже странно, я его так воспринимаю, он какой-то вот не такой, какой должен быть. И это не только я один. Но, с другой стороны, вот я потом подумал о том, что вот подобных шоу на других каналах, вот их существует, ну, еще несколько там вариантов, но те еще хуже. Вот. Понимаешь? Вот этот, какой бы он ни был квелый, но он какой-то вот прямо органичный. Понимаешь? Органичный, ему доверяешь. А те какие-то все вот они... Понимаешь, мне вот их пиджаки не нравятся. И все остальное, соответственно, вместе с этим. Нет, он из тех людей, которые нравятся большому количеству женского населения. Ну, а в основном женщины есть, смотрят эти вещи, в основном. То есть там разбег возрастной очень большой. И, собственно говоря, аудитория, на которую рассчитана эта передача, она женская, не мужская. Да, да. И, соответственно, он нравится большему количеству женщин, нежели те, которые мальчики, они стилизованы либо в одну сторону специализированы, либо в другую сторону специализированы. А он закрадывает большой спектр. И мы же приписываем еще вдобавок ко всему ведущему характеристику от самого шоу. А шоу-то делает не ведущий, шоу делает редактора. Ну, конечно, конечно. Там такая команда работает. Да, и режиссеры. А он только исполнитель, который там плавает. Он берет на себя ответственность. Так вот, все зависит от органичности его плавания там. Он поэтому столько лет находится в этом шоу, потому что он незаменим. Ну, да. Убери его, все это будет, перестанет иметь смысл. Потому что истории, которые туда притягиваются, они изначально построены на эмоциональном, очень активном фоне, который раскачивается. Uh-huh. Ну, грубо говоря, независимо от того, хочет человек или нет, туда притаскиваются те гости, которые бы он не хотел видеть. Но для того, чтобы, столкнув их, увидеть эмоцию. Но uh-huh. эту эмоцию нужно разруливать. Разруливать в силу того, что он мил для всех. Ну и да, его никто обижать не хочет, поэтому удается, да. Поэтому, конечно, ну, например, вот, например, кстати, интересный пример по поводу ведущего. Был на канале СТС программа немецкого телевидения, называется она «Галилео». В нашем варианте просто... А, ну, пушной там, по-моему, парень такой ведет. В нашем варианте туда добавлялось два наших, по-моему, сюжета. То есть основной немецкий и два наших. Технология очень сложная. Очень по структуре сложная передача. Классно сделанная, просчитанная, выдуманная. И те, кто начинают работать с нашей стороны, им приходится входить в эти рамки. И это очень тяжело для большинства журналистов. Мало кто на это способен. Когда Ирина Кимарская, которая была шеф-редактором и художественным руководителем этой программы, она мне позвонила, попросила в Красноярске найти журналистов, которые смогли бы здесь работать на эту программу. Я нашел несколько человек, связал их, она проработала с ними месяц, ни один не подошел. То есть лучшие, которые были здесь, не подошел ни один, потому что не смогли, они не выдержали это. А Арина Кимарская сама, она уникальная женщина, написала книгу журналистики телевизионной по просьбе Интерньюз. Интерньюз долго уговаривал ее. Интерньюз — это организация, которая обучала телевидению всю нашу страну. Ну, это я просто для слушателей. И она уговаривала Кимарскую, чтобы она написала книжку о журналистике телевизионной. Та наконец-то соблаговолила, принесла небольшую брошюрку. И все. Она говорит, здесь все, что нужно. Ну да, вообще лишнего-то говорить. И реально это то, что нужно. Она, конечно, фантастическая женщина, не льет воды, она говорит только конкретные, и она из любого сделает профессионала за очень короткий промежуток времени. Я имею в виду журналиста. Это удивительная женщина, член всех союзов кинематографистов, журналистов, телевизионных деятелей. Общем... Я тебе верю, не отвлекайся, пожалуйста. Мы говорим о программах, а не о твоей любимой деятельности телевизионной. Нет, просто я не вспомнил. Да. Она... Так вот, и вот очень интересно, она рассказывала про Пушного. Она говорит, в нашей программе есть ведущий, который по всем стандартам и каналам телевизионным не подходит для ведущего вообще. То есть вообще. И хозяева несколько раз пытались его убрать и заменить другим. И программа падала в ноль. Хозяева – это немцы, да? Да, не чуть-чуть, а в ноль. То есть вообще. И получается, очень сложная, интересная программа, но рейтинг ей дает ведущий. Но в нашем варианте, то есть в нашем, в российском. Не, на самом деле, эта программа, можно любить ее или не любить, но она полностью ассоциируется вот с ним. Это однозначно. Я даже не представляю себе действительно кого-то другого. Она будет совсем бледненькая тогда, мне кажется. Не знаю, это может свойство русского языка. Но самое главное, что они закрыли ее, она, по-моему, не была год или два, если не три. И сейчас вновь она вышла. Да, я как-то на мойке сижу и смотрю, идет «Галилео», как-то так все. Часть аудитории, которую ты смотрела, ушла, а этот тоже шел. Так, мы сейчас послушаем еще одну хорошую песню из хорошего мюзикла «Чикаго», а потом продолжим говорить про телевизионное шоу. And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of Murderer's Row, matron Mama Morton. Yes, ask any of the chickies in my pen. They'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me. Because the system works, the system called reciprocity. Mama, mama's good to you. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. I deserve a lot of tact for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. If you want my gravy, pepper my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I could bring this number to? When you're good to mama, мы продолжаем. А вот в этот оставшийся, можно сказать, промежуток времени нашей программы, Андрюш, я бы хотел поговорить о так называемых реалити-шоу. Вообще, что это такое, как ты к ним относишься, и особенно мне бы хотелось, конечно, остановиться на секрете невероятного долгожительства замечательного реалити-шоу «Дом». Там один, дом, два и так далее. Да. Ну, это тоже вещь такая технологичная очень, сложно технологически. Начнем с того, что первое реалити-шоу было, которое у нас имело дикую популярность, это «Последний герой». Угу. Кстати, вот пример, опять вернемся к Кимарски. Она была главным редактором на первых двух сезонах. Ее приглашали, она работала. Она сказала страшную, конечно, историю, очень забавную и страшную, поэтому практически с первых уст рассказываю. И самое интересное, что там было нарушено. Это франшиза тоже, это лицензионная программа, которая по всему миру снимается, и есть гряда островов, на которых снимают разные страны для своего телевидения. Эти острова Господь создал для этой программы, да. На самом деле там очень тяжелые условия, потому что она, надо сказать, что она каждое утро проходила, мы когда приезжали куда-то работать, она 10 километров проходила обязательно с утра. Потом стучится ко мне, он говорит: Андрей, вставайте, вперед работать. Я поднимался. И она говорит: Андрей, представь, я не могла ходить там 10 километров. Километр на что у меня хватало. Потом я ложилась на кровать. И там влажность? Влажность, очень высокая влажность. И она рассказывала, что про первую программу, что режиссеру казалось не сильно страшно на этом острове. И он решил накупить змей на рынке. Накупил их и выпустил. А когда выпустил, выяснилось, что они ядовитые. а там же и операторы, и то есть побило этой группы огромное количество технических служб. Очень забавно, они пытались там потом вылавливать. Ну, и не, я надеюсь, никто не пострадал, к счастью, но сама глупость. Так вот, в чем там была с самого начала ошибка? Вся идеология программы была направлена на то, что люди, превозмогая всевозможные невзгоды, тяжести и преодолевая все трудности, добиваются до денежного результата, угу. То есть до приза. Так вот, идеология программы заключалась в том, что, несмотря на такой сахарный пряник впереди, люди остаются людьми, и они не топят ближнего своего, а помогают, невзирая на то, что они могут потерять этот приз. Угу. И на взаимовыручке, и на том, что мы все-таки люди, а не машинки, на этом построено это шоу. В нашем же варианте, когда его купили, продюсерская группа требовала от редактуры, чтобы все было наоборот. Независимо от того, хочет он быть человеком, не хочет он быть человеком, нужно, чтобы он впер вперед, наступая на головы, и главное, шел к бабкам. А от этого вся программа начала лезть по швам. Постперестроечная идеология, да. Она разваливалась, потому что она простроена подробно во всех деталях. И когда ты поперек технологии начинаешь идти, все это рушится. Либо делай свое, либо делай, как сказано. Это закон в телевидении. И, в общем, они там вытворили. И это все было, конечно, благодаря таланту редактуры, которые сидели. И у них, говорит, у нас горами лежали кассеты бытокамовские, приехавшие с... Они уже даже учет не велись, потому что народ вообще никто не контролировал. А мы сидели, говорит, лопатели, нам некогда было хотя бы очередность прихода кассет отмечать. Поэтому то, что вытащил, твоя задача придумать логику, как это происходит. То есть таким образом. Поэтому редактура профессионально стала отказываться от участия в этом проекте. И поэтому он, собственно говоря, и заглох. Потому что... Ну да, я вот, собственно, не могу сказать, что я поклонник. Я почему-то вот несколько каких-то фрагментов увидел, и мне показалось, какая-то фальшь, что-то такое, понимаешь, неубедительное, вот. Кроме антуража. Экзотики. То есть вы таким же образом могли делать это и вообще в любом месте. То есть ради того, чтобы под пальмами вот это делать, ну и смысл, ну как-то вот, и я не стал его смотреть. Вот, потом у нас появилась «Фабрика звезд» и аналог «Старшего брата». Как там, первый дом, да, или дом? Ну, дом, короче, дом 2 теперь это все, теперь это все дом 2, да. Ну, это чистой воды лицензия. Это старший брат, да? Да, которая куплена, она отработана, причем не в одной стране, в нескольких, и везде это имело на определенную аудиторию очень серьезный резонанс. Но это подопытные кролики, это же аквариум. Да, это аквариум, конечно. И вся суть же заключается в том, что они живут не страстями, которые у них происходят, а страстями, которые им навязываются. Ими манипулируют, им навязывают конфликты. Не в смысле, говорят, ты сейчас подерешься. Нет. Они вкрапляют информацию, на которую люди реагируют. Потом выясняют, вот в силу того, что мы практически никогда не слышим друг друга, на это и большой расчет. Все, мы каждый говорим в одну дуду, и они начинают конфликтовать, конфликты вырастают в проблему, проблема начинает решаться всеми. Все, понеслась. И каждый раз, если теряется интерес зрительский, не происходит ничего, туда искусственно вводится конфликт. Разный. Либо человек уводится, и ему что-то напивается в уши, либо ввозится информация. Там огромное количество приспособлений. Ну да, там есть вот совместное решение, там легитимация, в общем, отработана. Да, да. И все это чистой воды манипулирование, это... Знаешь, я понимаю, почему молодые люди там, ну или какие-то там актеры, они или не актеры, просто желают туда попасть. Я могу понять, это дает возможность пославиться, себя показать. Да, собственно, да. Большого ума для этого не требуется. Категорически не требуется, я бы сказал. Меня другой вопрос интересует. Там есть такие персонажи, которых я там, ну я не смотрю эту программу, естественно, как бы, знаешь, садиться и смотреть. Нет, ну периодически я попадаю, какие-то фрагменты отсматриваю из любопытства. Потом у меня были знакомые, которые действительно любили эту программу, и мне приходилось, так сказать, ну, поддерживая мое доброе отношение, сидеть и какие-то серии даже смотреть. Там есть персонажи, Андрей, которые там годами. Не то чтобы 2-3 года, а там, ну, 5 лет прошло. Там очень сильно отслеживается зрительский интерес, там да. Все время контролируется спрос. Нет, там... ты можешь себе представить, девочка там сидит 5 лет, например, понимаешь? Она все молодые годы провела в аквариуме. Шоу Трумана, помнишь? То есть у нее жизнь там, она реально существует там. То есть она уже настолько свыклась с этим, что да, это ее реальная жизнь, психически, так? Ну да, это, с ними уже проблема в большой жизни. Это как дикое животное приучить. Ну да. Нет, ну ломает за психику человека, да, понимаешь? Абсолютно. Нет, я понимаю, что эксгибиционизм, ну это такое нетяжелое заболевание, вот, но это уже тяжелая форма, реально. На самом деле здесь и то, и другое, и зрительский и интерес участников, он строится на патологических отклонениях наших. На самом деле я обратил внимание, да, на то, что наиболее интерес вызывает как раз какие-то такие, ну, буквально физиологические вещи, когда кто-то в кого-то кинул кашей, например, там, плюнул, ударил, то есть вот такие вещи. А когда люди что-то сидят, там, разговаривают, понимаешь, вот должен экшен, экшен, причем такой вот, то, что называется ниже пояса. Ну, экшен, собственно говоря, он и начинает раскачиваться, но еще и разгон нужен. Поэтому люди, которые смотрят, это такой узаконенный способ непотребное действие совершать, замочную скважину. Ну да. Такой узаконенный метод. А тебе на самом деле хорошо жить, когда за тебя думают другие, а ты существуешь на уровне ощущений. И вот долгожительство этого, кстати, сериала, мне кажется, оно подчеркивает то, что оно, по большому счету, вне времени находится с точки зрения там, менталитета. Потому что говорят, вот сейчас молодежь у нас такая, ну, вот была там, вернее, хорошая, а сейчас у нас стала молодежь плохая. Я заметил одну совершенно вещь, ну, тоже, поскольку долго живу на свете, я сначала видел одних молодых людей, которые начинали этот сериал смотреть, потом, естественно, они выросли там, поженились и так далее, своей жизнью зажили, одним словом, свой сериал затеяли. Потом я смотрел уже другое поколение, там разница в 10 лет, понимаешь, которое с таким же интересом смотрел этот сериал, понимаешь, это вообще другие люди, а сериал тот же самый, и значит, люди, получается, те же самые, так выходит? Ну, у нас же их несколько градаций, но мы что-то, по-моему, слишком глубоко пошли в анализ подобная программа. Ну, наверное, да, может быть, конечно, она может того не стоит. Нет, но это феномен, согласись. Это феномен. Вот почему, собственно, феномен и по долгожительству, и по количеству критики, которую она выдержала. И вообще, ну, если честно, то по определенной бессмысленности вот того, что там происходит, потому что там нет ничего, нет ни начала, ни конца. Ну, это удивительное шоу, удивительное. Нет, ну, это то же самое, как для взрослых сериалы про любовь. Ну, какая-то, как для наших в свое время в 90-е годы, когда жизнь была отвратительной, для женщин был сериал, там, «Рабыня Изаура», мексиканский сериал. «Рабыня Изаура», да? Или, там, нет, а «Санта-Барбара», слушай. Ну, это красивая да. жизнь, которую ты погружаешься, как кто-то... Нет, там-то жизнь некрасивая. Там люди в тапочках ходят и в тренировочных штанах. Это же аудитория, в основном подростковая их смотрит. Да, в основном подростковая, да. И она не вся, потому что часть уходит в интернет и там елозит по ним, а часть, которая... свои внутренние переживания, они там ищут отклик на это, что не у меня одного так, вот у них тоже. У них еще хуже. Да, это как бы дает успокоение. На самом деле, эти сериалы, их огромное количество. Я там, например, большой поклонник английских сериалов. Я знаю, я даже посмотрел, начал точнее смотреть. Но это не для широкой публики. «Абсолютную власть». Ты знаешь, это совсем не для широкой публики. Должен тебе в эфире это сказать. Мой самый любимый сериал, который у них есть в Англии, это «Зеленое крыло», «Гринвинг». Это вообще мало кому понятно. Тот юмор и та форма. Но для меня это высший пилотаж, потому что там актеры сами увлеклись. Они придумали форму актерского существования на площадке, которой нет нигде. То есть они, знаешь, есть по лезвию ножа ходить. Вот, Андрюша, очень коротко, прости, что я уже немножко так Хорошо. Настаиваю, поскольку у нас буквально минутка осталась. Но мы просто должны обязательно упомянуть хоть один юмористический шоу юмористическое, и вот самое популярное – это Comedy Club. Как ты к этому? Ну, это стендап-шоу, да? Ну у них начинается... Да, собственно, он есть стендап, он весь стендап. Он начинался как стендап... Сейчас они... Но это же было у нас и до Comedy Club. То есть у нас это существовало. Теперь это частично называется, имеет разветвление стендапа, а есть второе направление, это сторителлинг. Угу. Ну, то есть это у нас все было. У нас, собственно говоря, кто такой у нас Райкин? А, нет, ну это, конечно. Чистой воды стендап-шоу. Да. А Андроников, ну, и эти, это чистой воды сторителлинг. Карцев-Сыченко и так далее. Да, или Карцев-Сыченко. То есть, ну, Карцев-Сыченко там уже как-то так театр. Все-таки какой-то... Нет, но эти тоже на театр претендуют, да. В лучших своих, так сказать, да. Миниатюрах. Там, безусловно, там есть образы, но... и даже декорации. Так что это древний вид телевизионного творчества. Хорошо забытый и поэтому приятно вспомненный. Люди хорошо получили за это, молодцы. Да, ну просто они взяли это, все правильно сделали, и поэтому это пошло. Другой разговор, что там тот юмор, который они используют, он чистой американской формы юмор. это то, что ниже пояса. Ну, тогда... современный? Нет, это не современный, это просто тогда он более долговечный. Потому что о вечном говорит, да. Да, он нет, он не думал, да. Но он, в нем конструкция может быть простая. Ладно, Андрюшенька, вот боюсь, что теперь уже точно нужно останавливаться. Я чувствую, мы на второй час пойдем. Друзья мои, это была программа «Телекинез» Андрея Нечука. Помогал ему в этом я, Олег Тихомиров. Мы встретимся через 2 недели, также в среду. И вот мы только что тут перемигнулись и решили поговорить в следующий раз о мюзиклах, которых Андрей смотрел собственными глазами множество, очень хороших, качественных, так что есть о чем рассказать. До новых встреч. До свидания. Телекинез.